Глава 17. Император. Часть 2. Нет проблем. Седьмое поле и компания практически не раздумывали над предложением Юсю. Ценность мрачного орда превышала дропы скрытого босса. Напротив, они искали возможность, как лучше уважить Юсю. Кто бы мог подумать, что он сам выступит с подобного рода предложением. Это было истинным облегчением для них. Даже если бы он захотел весь дроп, седьмое поле с товарищами бы без проблем отдали его. В дополнение он захотел выразить свое хорошее отношение к Юсю. И сказал: «Маленький месяц, передай лидерство своему брату-эксперту». «Если ты еще раз скажешь это, я убью тебя!» Спящий месяц сжал свои зубы. «Звучит мило. Почему тебе не нравится?» Рассмеялся седьмое поле, но он не хотел сильно ранить спящего месяца, поэтому добавил: «Если ты не хочешь, чтобы я называл тебя так, ну хорошо, не буду. Просто передай лидерство брату-эксперту». Спящий месяц понял намерение седьмого поля. Передавая лидерство Юсю, они тем самым показывают, что не имеют к нему никаких претензий, что поможет в установке доверительных отношений. Спящий месяц осознал, что мрачному орду не нужно было что-то придумывать. Если он что-то захочет, братья не будут возражать. Поэтому у спящего месяца не оставалось выбора, кроме как передать позицию лидера мрачному орду. Юсю не стал ничего менять, он просто сказал: «Давайте продолжим». Их манера прохождения не изменилась и протекала без сучка и задоринки. Впереди появилась развилка дороги. Одна из них вела волгого императорского паука. Мрачный орд без колебаний свернул на нее, и остальные последовали за ним. Вторая дорога вела к обычному прохождению подземелья. Они шли по первой дороге. По пути им попалось несколько паучьих яиц. Когда группа подошла ближе, они начали вылупляться. Очень маленькие пауки начали прыгать и атаковать игроков. Они наносили немного урона, но были маленькими и верткими, поэтому по ним было очень трудно попасть. Четверо ребят остановились, хлопая глазами. У них уходило 3-4 удара, чтобы попасть по паучкам. Но мрачный орд использовал всего один удар и быстро уничтожал их. Видя, что ребята испытывают трудности, Юсю развернулся помочь им. Седьмое поле и компания понимали, что если бы не Юсю, они бы не смогли добраться до императорского паука. Только эта дорога заняла бы у них часы. «Как вы думаете, мы будем первыми, кто убьет императорского паука?» — поинтересовался дрейфующий поток. «Все будет зависеть от нашей удачи, смотря как скоро он нам встретится», — ответил седьмое поле. «Мы были первыми прошедшими паучье логово. Также наша скорость прохождения довольно высока. И сейчас мы третий раз вошли в подземелье, и сообщения об убийстве скрытого босса не было. Поэтому, думаю, наши шансы достаточно высоки», — заметил дрейфующий поток. «Не имея особых сил, мы не сможем его убить», — сказал облачный закат. «К счастью, с нами братец-эксперт», — ответил седьмое поле. «Верно, верно», — согласились остальные. «Парни, меня от вас тошнит», — заявил спящий месяц, видя, как его товарищи не пропускали шанса подольститься к Юсю. Он также не заботился, слышал ли он его. Трое друзей почувствовали себя униженными и начали злиться на спящего месяца. Несмотря на их прошлую враждебность, почему он не мог уступить? Седьмое поле отправил приватное сообщение спящему месяцу, получая его. Очевидно, он не понимал всю эту ситуацию. Тогда спящий месяц просто заявил: «Чё-то я себя плохо чувствую». Седьмое поле начало терять терпение. После тех слов он написал спящему месяцу, что если он чувствует себя плохо, он может катиться нахрен из подземелья и прекратить создавать для них проблемы. Спящий месяц почувствовал себя обиженным. Они хотели променять его на этого эксперта. «Мы пришли», — сказал Юсю, находясь впереди группы. Видя, что дальше была еще одна пещера, он знал, что это было логово императорского паука. «Как мы его убьем?» — спросил седьмое поле. «Ребят, «Погодите минуту. Я сейчас загляну в гайд», — сказал Юсю. Четверка друзей была ошеломлена. Они уже практически начали сражение, а он ушел смотреть гайд. «Брат-эксперт, ты...» Седьмое поле даже не знал, как расценивать его действия. В итоге он увидел, что мрачный орд застыл, не шевелясь. Он на самом деле вышел из игры, чтобы посмотреть гайд. Четверка была потрясена. Они уже наделили его титулом эксперта высочайшего класса, но сейчас... Мог ли эксперт поступить вот таким подобным образом? Может быть, он с кем-то поменялся? Тревожный огонек замигал в мозгу седьмого поля. Как я и говорил. Как может эксперт такого класса покинуть небесную сферу? Почему он оказался в одиночку на своем сервере? Сказал трифующий поток. Блять, с нами играл настоящий эксперт, но сейчас он ушел, оставив вместо себя какого-то другого. Иначе зачем ему было уходить смотреть гайд? Заметил опущенный закат. Брат-эксперт, как ты мог покинуть нас в такой момент? Ты мог бы помочь нам сначала убить скрытого босса? Слезы стекали по щекам игроков. Спящий месяц не проронил ни слова. Мрачный орд действовал спокойно и уверенно. Теперь он вспоминал, был ли он тем же человеком, которого он первый раз встретил. Как раз во время этих размышлений Юсю закончил смотреть гайд и снова вошел в игру. «Окей», — сказал он. «Брат-эксперт, ты, может, поменялся с другим человеком?» Осторожно спросил седьмое поле. «Поменялся местами?» Юсю не понимал. «Только ты играл на этом аккаунте все это время?» Спросил седьмое поле. «Ну да», — ответил Юсю. «Тогда я не понимаю, как эксперт такого уровня может нуждаться в гайде?» Спросил седьмое поле. «Тогда раньше...» «Да, я тоже смотрел в гайд», — ответил Юсю. Четверо тупо уставились на Юсю. «Когда?» — спросил седьмое поле. «После того, как получил скиллы, я заглянул в гайд на пару минут. Однако не успел добраться до скрытого босса. Гайд оказался слишком длинным», — сказал Юсю. Четверо продолжали пялиться на Юсю. Они все просмотрели гайд перед тем, как идти в паучьелогово, но там не было похожих действий, которые совершал мрачный лорд. Какой гайд он читал? Юсю начал объяснять тактику битвы с императорским пауком. «Только что я посмотрел описание императорского паука. Мы можем использовать ту же тактику, что со вторым боссом. После того, как окружим его, начнем по очереди оглушать. Однако здесь есть одна сложность. Императорский паук начнет призывать паучьи яйца. Призыв нельзя будет прерывать никакими навыками. Вылупившиеся паучки будут похожи на тех, что мы встречали ранее. Вот только укусы их будут вводить в состояние стазиса. Все знают, что это такое. Вы не сможете двигаться или атаковать, но также станете неуязвимыми для ответных атак. Несмотря на то, что вы не будете получать урон, помните, это сломает нашу расстановку. Поэтому нам определенно стоит позаботиться о маленьких пауках». «Тогда что нам делать?» — спросил седьмое поле. «Я буду отвечать за уничтожение маленьких пауков. Не обращайте на них внимания. Вы же, в свою очередь, должны будете держать босса оглушенным, пока он не умрет», —